Релаксин, от латинского слова релаксацию, ослабление. Гормон, вырабатываемый яичниками и плацентой. При беременности релаксин вызывает расслабление связок лунного сочленения тазовых костей, благодаря чему происходит расширение таза, способствующее нормальному протеканию родов. Релизинг-факторы. Либерины и статины. Класс пептидных гормонов гипоталамуса, общим свойством которых является реализация собственных эффектов через стимуляцию или торможение синтеза и секреции в кровь тех или иных тропных гормонов передней доли гипофиза.